Глава 15. Когда метель утихла, а первые лучи солнца коснулись окна, Зима натянула на себя полностью заряженный шлем. Она всю ночь так и не сомкнула глаз. Перед походом в офис ей стоит поговорить с Яром. Ей почему-то казалось, что он ее точно поймет. Яркий свет перенес ее в знакомую избу. «Яр, нам надо...» Зима резко замолчала, встретившись взглядом с Венци. «Привет, киса», — угрожающе произнес он. Зима осмотрелась и поняла, что здесь собрались все стихийные драконы. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Тебя спасаем, дура», — проворчал Шан. «Кто вам сказал, что меня надо спасать?» Зима сложила руки на груди. «Кто?» «Госпожа, вы совершаете огромную ошибку». Бал подскочил к ней и схватил за руку. Глаза у него тут же сузились, а зрачки стали вертикальными. Он глубоко вдохнул, а затем скривился и отпустил ее. «Он уже тебя испортил. Чуть ли не выплюнул бал». Зима почувствовала, как начинает закипать. «Где Яр?» — злобно спросила она. «Ты про того уродца, что здесь обосновался?» — уточнил Венци. «Он не уродец», — процедила сквозь зубы Зима. «Поэтому ты ему отдалась. Мы ничем не хуже», — сорвался Шан. Он в два шага преодолел разделяющее их расстояние и грубо поцеловал Зиму. Она попыталась оттолкнуть его. Но Шан на миллиметр не сдвинулся. Зима почувствовала, что уперлась в чью-то грудь сзади. Чьи-то горячие руки начали задирать ее платье. На Зиму нахлынул страх. Неужели кто-то из девушек действительно мог мечтать о подобном? Ну и мерзость. Зима потянулась к кнопке выхода и замерла. Она не может уйти отсюда, не поговорив с Яром. Шан больно прикусил ей губу и проник своим языком ей в рот. Кто-то сзади стянул с нее трусы и проник пальцем во влагалище. Зиму затрясло от отвращения. Шан, наконец, оторвался от нее. Зима увидела темные руки Бора и поняла, что это он оказался позади нее. Он нагнул ее и задрал платье, чтобы иметь полный доступ к ее половым губам. Зима зажмурилась, дверь избы резко открылась. «Руки от нее убрали, пока я их вам не оторвал!» — раздался по всему пространству громоподобный голос. Зиме пришлось очень извернуться, чтобы посмотреть в сторону выхода. Там она увидела Яра, но не сразу его узнала. Его светлые волосы стали длиннее и почернели, глаза окрасились в серый цвет, а черные рога и крылья дополнили образ. Зима заметила, что одежда на нем была порвана. У него со стихийными драконами точно произошла ранняя стычка, и сейчас сын темного дракона очень сильно злился. «Вот черт, ты...» Венца сбоку начал светиться красным. Драконы один за другим призвали свои способности, принимая совсем уж нечеловеческий вид. Бор отпустил ее. Зима тут же отпустила вниз платье и выпрямилась. Магия здесь становилась настолько плотной, что ощущалась даже физически. Венца грубо задвинул ее назад. «Убирайтесь из моего дома», — холодно произнес Яр. «Да с удовольствием», — выплюнул Бал и схватил Зиму за руку. Яр тут же перегородил ему путь. «Зима останется там, где захочет находиться сама», — сказал он. «Маленькая кошечка пойдет с нами», — с вызовом произнес Венци. «Нет», — твердо сказала Зима. «Я останусь тут с Яром». «Ты с ума сошла? Он отпрыск темного дракона. Он само зло», — взорвался Шан. «Однако не он сейчас пытался меня изнасиловать», — рявкнула Зима. «Мы стирали запах», — сухо ответил Бор. «Я вас об этом не просила». Зима с трудом вырвала свою руку из ладони Бала и окинула каждого стихийного дракона холодным взглядом. «Вы просили меня выбрать себе мужа? Я выбрала Яра, и решение не изменю». «Ты...» Даже у Венца пропал дар речи. «Я благодарна вам за службу, но на этом все. Вы уже получили от меня оплату, поэтому уходите», — непреклонно заявила Зима. «Чудесно. Больше не смей показываться нам на глаза, не до госпожа», — процедил Бал и вышел из избы. «Дура», — холодно произнес Шан и пошел вслед за Балом. «Жаль», — также сухо сказал Бор и, покачав головой, ушел. Венца еще какое-то время смотрел на Зиму, потом выругался и оставил их с Яром наедине. Дверь за стихийными драконами захлопнулась диким грохотом. Зима облегченно вздохнула, поняв, что они никогда не вернутся. Она сделала шаг навстречу Яру, а тот в ответ отступил. «Не подходи», — резко произнес он, вскинув руки и растирав всю уверенность. «Все в порядке, я не боюсь тебя», — мягко ответила Зима. Она подошла к нему и провела пальцами по лицу Яра. Он замер, не осмеливаясь даже дышать. Зима поднялась на цыпочки и осторожно поцеловала его. Яр ответил на поцелуй. Спустя секунду он уже осмелился положить руки ей на талию. Зима неохотно отстранилась. «Нам надо поговорить», — серьезно сказала она. Яр сразу напрягся и кивнул. Они с Зимой сели за стол. Зима взяла его за руку и ободряюще улыбнулась. Яр глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Рога и крылья у него исчезли, а волосы и глаза посветлели. «Я не знаю, с чего начать, поэтому расскажу все с самого начала. Этот мир всего лишь игра», —